предгорье он въехал примерно в середине дня. Точнее, просто выехал на случайную дорогу и, оглядевшись, направился по-мужски налево. Ему и вправду было все равно, куда ехать. После того боя на Беломира накатила какая-то апатия, словно сознание попаданца потихоньку начало воспринимать окружающую действительность. И от этого с каждым днем становилось все страшнее. Он вдруг начал понимать, что можно сколько угодно драться, как угодно биться, но обратного пути не будет. Он застрял в этом мире навсегда. И от этого становилось еще страшнее. Покачиваясь в седле, Беломир пытался хоть как-то представить свою будущую жизнь, но ничего не получалось. Все упиралось в то, что по-настоящему эти времена никто толком не знал. Все прочитанное в книгах и всплывавшее в памяти с уроков истории никак не вязалось с тем, что он уже видел. Тут все было совсем не так. Даже в той же Весе, где он успел побывать, жили совсем не так, как он читал и представлял. Никаких изб, земельных наделов и подворий. Даже живности там было мало. Откуда эти люди вообще взялись, он так и не понял. Единственное, что он сумел вынести из всех разговоров со старейшиной, так это одно. Все жители этой деревни – беглецы. Но от чего или от кого они бежали, Беломир так и не понял. Дорога свернула в лес, и лошади заметно прибавили шагу. Да и сам парень вздохнул с облегчением. Тут, в тени раскидистых крон, дышалось гораздо легче, чем на открытом пространстве степи. Даже ветерок там был горячим. А вот тут, в лесу, дышалось гораздо легче. Беломир отлично понимал, что здесь гораздо опаснее, и те же черкесы запросто могут устроить ему засаду. Но в парне вдруг включились все те инстинкты, которые просыпались на войне. Дорога сделала крутой поворот, и он тут же натянул повод, останавливая свой цуг. Перед ним, поперек дороги, стоял десяток всадников самого разбойного вида. Угрюмые, бородатые, вооруженные, одетые кто во что гораст. С первого взгляда не разберешь, то ли банда, а то ли горцы. «Ну, здравствуйте, люди добрые», — запустил Беломир пробный шар. «И тебе здоровья, человек прохожий. Куда путь держишь?» — раздалось в ответ. «Еду, куда глаза глядят», — усмехнулся парень, припоминая читанные когда-то сказки. «Опасные ты места выбрал, чтобы так кататься», — хмыкнул в ответ жилистый брюнетистый мужик, у которого в бороде было гораздо больше соли, чем перца. «Разве имеются места безопасные?» — философски поинтересовался парень. «Такое, пожалуй, только в тереме княжьим будет, да и то не всегда». «Верно. Так чьих ты будешь?» — задал мужик прямой вопрос. «Свой собственный. Беда со мной случилась. А как теперь обратно, я и ума не приложу». «Странный ты», — помолчав, вдруг высказался мужик. «Оружие от степняков, кони тоже ихние, а вот кольчуга да доспех в вязке латинские. Как так?» «Трофей», — пожал Беломир плечами. «Сам знаешь, что с боя взято, то свято». «Так ты что же, из боевых холопов будешь?» — удивленно уточнил мужик. «Сам ты холоп», — неожиданно даже для себя самого разозлился Беломир. «Вой я, вольный, и всегда вольным был. А вы кто такие есть?» «О как!» — удивленно хмыкнул мужик. «Вольный, значит. Добре. Вот и мы, вольные люди. Сами по себе живем, без бояр да князей». «Черкасы? Бродники?» — на всякий случай уточнил парень. «И так порой называют», — спокойно кивнул мужик. «Да только мы больше любим, когда сказывают казаки. Нас этим словом один калик перехожий назвал, так и пошло». «Занятно», — проворчал Беломир, припоминая, сколько копий было сломано в его времени учеными, пытавшимися понять, откуда взялось это название. «Казаки, значит? Что ж, значит, мне к вам». «А ты какому богу кланяешься, вой?» — спросил другой казак. «Роду я кланяюсь», — помолчав, обтекаемо отозвался парень. «О, то добре», — оживились бойцы. «Выходит, креста греческого не носишь». Вместо ответа Беломир оттянул ворот кольчуги, показывая им, что на шее нет никаких крестов или оберегов. «А звать тебя как, вой?» — продолжил допрос все тот же седой казак. «Кречет я. Беломир Кречет», — вздохнув, решительно представился парень. «И имечко доброе, и рот ярый», — одобрительно кивнул мужик. «Добре. Ты пока по этой стежке дальше езжай, да не торопись шибко. Мы свое дело сполним, да на обратном пути тебя нагоним. Там и побаем спокойно. Стежка эта тебя прямо к стану нашему выведет». «Стан. Станица», — — сообразил парень и, кивнув, толкнул своего рысака каблуками. Казаки посторонились, пропуская его караван, и Беломир, стараясь не делать резких движений, направился дальше. Спешить ему и так было некуда, а теперь, когда он добрался туда, куда хотел, и вовсе торопиться не было смысла. Этот десяток явно ехал куда-то не просто так. Похоже, казакам предстояла стычка с местными, но раз его не позвали, значит, и навязываться не стоит. В любом случае, ему пока не доверяли, и это было вполне понятно. Внимательно поглядывая вокруг, Беломир старательно вспоминал все, что ему приходилось читать или слышать о казачестве. По всему выходило, что все эти люди, каждый в свое время, бежали от бояр, князей и тому подобных богачей, чтобы жить так, как им самим нравится. Недаром они изначально называли себя вольными людьми. А еще это могли быть беглецы от гонений после крещения, те, кто не пожелал отказаться от верований предков. Ведь крестили Русь не только водой, но еще огнем и кровью. Всех, не желавших мириться со сменой веры, или сгоняли, или уничтожали, и руководили этим процессом те самые греческие священники. Понятно, что познания об истории религии у Беломира были весьма куцами, но и того, что ему было известно, вполне достаточно, чтобы понимать, что отсутствие нательного крестика ему только что, возможно, спасло жизнь. Так в размышлениях он проехал часа два, когда за спиной зазвучал стук множества копыт. Встреченный им десяток рысью нагонял его выезд. Держа руку рядом с рукоятью сабли, Беломир через плечо наблюдал за подъезжающими казаками. Похоже, его догадки о возможной стычке оказались верными. Десяток вел за собой примерно дюжину трофейных коней, груженных всяческим оружием и амуницией. «С горцами резались или степняков нашли?» — спросил парень, едва только тот самый седой казак поравнялся с ним. «Степняки на хутор наскочили, да от них мальчонка прискакать успел», — зло усмехнулся казак. «Многих хуторян побить успели», — осторожно поинтересовался Беломир. «Рот миловал. Троих стрелами поранило. Да еще двоих из наших посекли малость. До стана доедем, там и обиходим». «Руду-то унять успели?» — не унимался парень. «Ран от степняков чистить крепко надо. У них что стрелы, что клинки бараньим жиром от ржи смазаны, а он запросто загнить на жаре может». «Знаешь как?» — моментально подобрался казак. «Уксус нужен или вино крепкое? Дело не хитрое, ежели раны не глубокие». «Есть уксус, и жилы тонкие есть», — решительно кивнул казак. «Тогда бивак разбивать надобно и воды вскипятить, чтобы раны мыть». «Едем», — скомандовал казак, пришпоривая коня. Ругая себя за длинный язык и несдержанность, Беломир принялся подгонять своего скакуна. Отряд снова перешел на рысь и спустя примерно 40 минут выехал на берег небольшого ручья. Казаки свернули на едва заметную тропинку и выехали на небольшую полянку, где уже был выложен камнями очаг для костра. Остановившись, кречет принялся было вываживать коней, чтобы остудить их после скачки. Но седой казак, имени которого парень так и не узнал, властно приказал одному из своих подчиненных заняться его лошадьми, а ему самому осмотреть раненых. Кивнув, Беломир с удивлением отметил про себя, что бойцы уже принялись собирать хворост для костра, и направился к пострадавшим. Усадив обоих на бревно, явно брошенное сюда вместо лавки, принялся разматывать повязки. К его огромной радости раны были не глубокими, но широкими. Казаков явно достали сабельными ударами, так что если их как следует почистить и зашить, то опасности для здоровья они представлять не будут. Главное — избежать заражения. Бойцы быстро вскипятили воду в широком медном котелке, и Беломир принялся врачевать. Оказывать помощь с подобными ранениями он научился еще в армии. Регулярно лазить по развалинам многоэтажек и не напороться на торчащую во все стороны арматуру или разбитое стекло было просто невозможно. А ходить с каждой царапиной в лазарет не получалось. Слишком далеко этот самый лазарет находился. Вот и учились бойцы оказывать первую помощь друг на дружке. К концу службы у них даже повязки стали получаться не хуже, чем у настоящих медиков. Смыв кипяченой водой запекшуюся кровь, Беломир внимательно осматривал рану, после чего, сунув пациенту в зубы свернутый в рулон кусок кожи, приказывал терпеть. Зашивать рассечение приходилось чудищем, величиной едва не больше цыганской иглы. Но раненые, хоть и рычали от боли, но сидели спокойно, понимая, что все это делается для их блага. С грехом пополам наложив швы, парень обработал их уксусом и принялся бинтовать полосками чистой холстины, которую он до того также приказал прокипятить. Закончив, Беломир спустился к ручью помыть руки. Наблюдая за ним, седой казак только задумчиво кивал и одобрительно хмыкал. Лишь справившись с делом, парень вдруг понял, что только что прошел проверку. На что именно непонятно, но доверять ему явно стали чуть больше. Это стало понятно, когда, вернувшись к костру, парень получил от десятника приглашение присесть рядом с ним. Не чинясь, Беломир присел на бревно и, вздохнув, посоветовал. «Прикажи, чтобы повязки они себе каждый день меняли. И уксусом раны обязательно промывали. Жарко сейчас, а с того рана может гнить начать». «Добре, скажу», — внимательно его выслушав, кивнул казак. «Вот никак не пойму, что за говор у тебя такой странный. Из каких мест будешь?» «Про Белое море слыхал?» — спросил парень вместо ответа. «Это где ж такое?» — удивился казак. «Ежели вон в ту сторону год ехать, как раз к нему и выйдешь», — махнул Беломир рукой на север. «Погоди, это же вроде варяги из тех мест ходят», — озадачился казак. «Не совсем. Они ближе и чуть в сторону», — принялся пояснять парень, размахивая руками. «А к нам вон туда». «Год?» — удивленно переспросил казак. «Угу. До Великого Новгорода сколько?» «Отсель? Так почитай, ежели сейчас выехать, то к снегу доберешься», — подумав, с явным сомнением протянул казак. «Вот. А до нас от Новгорода еще два раза по столько же», — быстро добавил Беломир. «Далече. А как же тебя сюда занесло?» «Вот это моя главная беда и есть», — вздохнул парень, понимая, что сейчас случится главное. Поверят бойцы в его рассказ или нет. Меня перуного оса ударило, а очнулся уже в степи. Бой у нас был, так что отскочить никак не получалось. Вот и вышло, как вышло. Развел он руками. «А не врешь?» — недоверчиво уточнил один из казаков, не удержавшись. «Не бывало такого, чтобы после перуновой осы кто-то живым остался. Она ж все подряд жжет». «Я тоже так думал», — кивнул Беломир. «На голову мою глянь. Думаешь, это я так у костра с пьяных глаз ночевал?» «Ну, всякое бывает», — ехидно усмехнулся этот Фома неверующий. «Погоди», — вздохнул парень и, поднявшись, направился к своей поклаже. Порывшись в переметных сумках, он достал обломок своего меча и, вернувшись к костру, протянул его казаку. «Глянь и сам скажи, в каком горне можно было так добрый клинок спалить?» «Ох, мать честная!» — дружно ахнули бойцы. «Я после еще нагрудник свой покажу, там тоже след заметно имеется», — быстро добавил парень маслица в этот огонек. «И как ты теперь?» — покрутив в руке рукоять меча, задумчиво поинтересовался седой. «Самому бы знать», — проворчал Беломир, задумчиво почесывая в затылке. «Самому обратно ехать никакого припасу не хватит, это целый караван собирать придется. А как тут жить, и не знаю. Тут я в одной весе побывал, так как старики баяли, что слыхали про такое, и что оса Перунова переносит того, кто пращуру зачем-то потребен. Вот теперь и ломаю голову, как быть». «С нами поедешь», — нарушил воцарившееся молчание седой. «Сведу тебя к старшому нашему, ему все обскажешь, а после он и решит, куда тебе идти». Войдя в небольшую, но светлую комнату, Беломир с интересом огляделся и, обернувшись, с улыбкой кивнул. «Мне нравится. Оплатить как?» «А как сам решишь», — неожиданно заявила крепкая румяная женщина средних лет. «Можешь деньгой, а можешь работой какой, мне все сойдет». «И сколько деньгами получится?» — не унимался парень, пытаясь понять, как дорого встанет ему такое жилье. «Деньгами? 2 копейки за постой, за харчи пятачок, на том и сговоримся». «Это в месяц?» «Так не в день же», — рассмеялась женщина. «А такие деньги берете?» — осторожно поинтересовался Беломир, вынимая из кошеля горсть медиков, снятых трофеями. «А чего ж не взять? Тут у нас всякая деньга ходит. Вон, дойду до меня, лады на нашей сменяю. Можно и так купцам отдать. Возьмут?» «И сколько такая монетка на наши деньги будет?» — задал парень очередной вопрос, вынимая из кучки монетку самого малого достоинства. «Это-то? А копейка и будет. А вон та, поболее которой, это уже в 3 копеечки встанет. Да откель же ты такой взял, что никогда сменял и дела не имел?» «У нас другие деньги ходят», — быстренько выкрутился Беломир. И менял там тоже другие. И свеев, которые... Добавил он, вовремя вспомнив подходящее название народа тех мест. «Далеч забрался, соколик», — растерянно ахнула хозяйка дома. «Не по своей воле», — развел парень руками. «Добре, после побаем. Ты пока комнату обживай», — спохватившись, велела хозяйка, кивая на его баулы. Все взятое трофеями Беломир возил в переметных сумках, так что на первый взгляд казалось, что вещей у него много. На самом деле все это было собрано для продажи. Носить что-то после степных обитателей парень не собирался. К тому же все добытое явно было ему не по размеру. Среди всех встреченных местных обитателей только один оказался больше него по всем измерениям, и ростом, и в плечах. Обычно же местный народ был гораздо ниже и субтильнее. Жилистые, крепкие, но не выдающихся статей. Почему так, Беломир даже не пытался выяснять. Не до того. С обычными бы делами разобраться. Тем более, что приключения у него и не думали заканчиваться. Едва только он и десяток казаков въехали в стан, как седой Радомил, привстав в стременах, удрученно вздохнул, что-то разглядывая. «Похоже, опять Векша напился и бабу свою уму-разуму учит». «Что, шибко в хмелю буин?» — на всякий случай поинтересовался Беломир. «Да там другая беда. С бабой своей он уж пятый год живет, она все дитя зачать не может. Вот она, похоже, на том разумом и подвинулась. Как Векша за ворот, она к какому-нибудь соседнему мужику подол задирать. Браты от нее уж шарахаться начали, словно от чумной. Ну, не в себе баба. А Векша блуд тот терпеть не желает, вот и учит ее то вожжами, а то и кулаками. И как еще насмерть не забил?» Радомил удрученно покрутил головой, вздыхая. «Ты учти, паря, коль жонка коваля примется перед тобой хвост задирать, то Векша молчать не станет, а он мужик крепкий, коваль как-никак. Кулаком бугая трехлетку с копыт сшибает». «Силен», — одобрительно кивнул парень. «Вот и я за то», — хмыкнул Радомил в ответ. Кавалькада въехала в станицу и шагом направилась к центральной площади. Как пояснил Беломиру казак, первым делом ему нужно было повидаться с местным главой. Как он тут правильно называется, парень не знал, а задавать лишние вопросы не торопился. И так был тут белой вороной. Решил пока плыть по течению, а дальше куда кривая вывезет. Главное сейчас хоть где-то зацепиться, а дальше видно будет. Кавалькада двигалась по улице, когда из ближайшего двора вылетела молодая крепкая баба и, зажимая руками разорванную рубаху, кинулась, сломя голову, куда-то бежать, но, запутавшись в юбках, со всего маху рухнула в пыль. Выскочивший следом за ней мужик сумел удивить даже видавшего виды Беломира. Высоченный, за 1,80 м, в плечах поперек себя шире, да еще и с бицепсом толще ноги самого парня. В три прыжка догнав упавшую, он со всей дури пнул ее ногой в бок и, взревев пьяным медведем, прохрипел: «Убью, тварь!» «Уймись, Векша, не допусти крови», — громко посоветовал Радомил, направляя к нему коня. «Сгинь!» — рявкнул мужик, в ответ развернувшись к казаку всем телом. «Всем бы вам только потешаться да блуд потешить! Поди!» «Уймись, — сказал, — зарычал казак в ответ. — Не хочешь жить с ней, так гони прочь, а крови бездумной не допущу!» «Прочь, — сказал! — взревел кузнец и одним могучим толчком повалил коня, на котором сидел Радомил. Лошадь стояла к нему боком, так что животное явно не ожидало такого толчка. Радомил только успел что выдернуть ногу из стремени, когда над ним возник обезумевший от ярости кузнец. Что именно он собирается сделать, Беломир дожидаться не стал. Спрыгнув с коня, он коротко разбежался и, подпрыгнув, всем своим весом обрушился на кузнеца. Не ожидавший удара богатырь запнулся о повод упавшей лошади и со всего размаха грохнулся на задницу. Привычно приземлившись, Беломир выпрямился, глядя на недоуменно трясущего головой мужика, примирительно произнес: «Ты и вправду унялся бы, Векша, так ведь и до беды недалече». «И ты с ними!» — вдруг окрысился кузнец и, ловко вскочив, не раздумывая, взмахнул пудовым кулаком. Понимая, что после такого удара уже не встанет, Беломир рискнул сделать то, чего в иной ситуации делать бы не стал. Прыгнув вперед, он нанес один стремительный удар внутренним ребром ладони по горлу кузнеца, который, закашлявшись, согнулся, потом хлестнул его сложными в лодочку ладонями по ушам. Пьяный, рассерженный до бешенства Векша и вправду мог быть страшным противником, поэтому миндальничать с ним было глупо. Взвыв от боли, кузнец сложился пополам, держась руками за голову. Один из бойцов десятка, заскочив в ближайший двор, вынес оттуда ведро с водой и, примерившись, с размаху выплеснул ее в лицо Буяну. Вой разом оборвался. Стоя посреди улицы на коленях, Векша обвел собравшуюся толпу растерянным, почти трезвым взглядом и вдруг, всхлипнув, тихо заплакал. «В хату ее сведите, дайте браги глоток да спать уложите», — скомандовал Радомил паре своих бойцов. Казаки подняли плачущего бугая на ноги и, тихонько что-то приговаривая, повели куда-то в сторону околицы. «Ох и ловок ты, паря!» — проворчал Радомил, окидывая Беломира удивленным взглядом. «Я уж думал, зашибет тебя, Векша. Собрался тризну справлять, а ты хлоп и нет его. Ловок! Это как ты так прыгнул, что он аж на задницу уселся?» «У нас этому воев особо учат», — в который уже раз выкрутился Беломир. «И долго учиться потребно?» — не унимался казак. «Почитай всю жизнь», — вздохнул парень. «Я только две ступени прошел». «Это что же, ты вот так, с голыми руками, можешь и супротив оружного встать?» — продолжал допытываться Радомил. «На то и расчет», — кивнул парень, понимая, что теперь от него точно не отстанут. «Мастер мой говаривал, вой сам себе оружие, врага убить может всем, что под руку подвернется. Не железо убивает. Человек. Главное знать, куда бить». «Сурово», — уважительно протянул казак. Они выехали на станичную площадь, и весь десяток выстроился перед простым саманным домиком, беленым известью и покрытым обычной соломой. Из дома вышел сухощавый, жилистый мужчина с длинной седой бородой и посохом в руке. Окинув десяток долгим, внимательным взглядом, он остановил осмотр на Беломире и, едва заметно улыбнувшись, качнул головой. «Войди, гостюшка, а ты, Радомил, присмотри, чтобы Векша опять пить не принялся. После пришли кого, парня на постой отвезти». Казак молча склонил голову и, повернувшись к удивленно замершему парню, тихо посоветовал. «Ступай, паря. Не тушуйся. Коней вон, коновязь привяжи, мы присмотрим. Покоен будь, никто не коснется». «Угу», — заставил себя кивнуть Беломир и, спрыгнув с коня, накинул повод на указанный казаком столб. Пройдя во двор, он поднялся на крыльцо и, миновав сени, остановился сразу за порогом. Понимая, что должен что-то сделать, парень приложил правую руку к груди и, коротко поклонившись, негромко произнес: «Мир дому сему». «Благодарствую, гость», — одобрительно кивнул с интересом наблюдавший за ним старик. «Пройди, присядь, угощение отведай», — добавил он, указывая на стол, где стояла какая-то посуда, накрытая выбеленной холстиной. «Благодарствую, хозяин. Да только прежде чем хлеб ломать, потребно умыться с дороги», — нашелся Беломир, украдкой покосившись на свои ладони. «Грознега», — окликнул старик, не оглядываясь, — «помоги гостю». Откуда-то из-за печи вышла стройная жгучая брюнетка среднего роста и, окинув парня долгим внимательным взглядом, тихо позвала: «За мной ступай, вой». Выведя гостя на улицу, она свернула за угол дома и, остановившись у какой-то бочки, ковшиком зачерпнула из нее воды. Нагнувшись, Беломир подставил ладони горстью и принялся смывать с себя дорожную пыль. А когда он выпрямился, у девушки в руках было полотенце, которое она протягивала ему. Беломир готов был поклясться, что пару минут назад его просто не было, и из дому девица выходила, ничего в руках не имея. Удивленно хмыкнув про себя, он постарался сохранить так называемый покерфейс и, утеревшись, вернул девице полотенце, тихо поблагодарив. «Слыхала, ты Векшу голыми руками угомонить сумел? Так ли?» — вдруг спросила девушка. «Пришлось», — пожал Беломир плечами. «Не то он бы и бабу свою, и Радомила зашиб. Совсем себя человек не помнил». «Ловок», — с непонятной интонацией произнесла девица и, перекинув на грудь толстую косу длиной до собственной поясницы, добавила: «В дом ступай. С тобой дед баять станет. Ждет?» «Угу», — в очередной раз кивнул Беломир и, вздохнув, отправился в хату. На этот раз, войдя, он просто коротко поклонился и, подойдя к столу, замер. «Присядь, молодец», — едва заметно усмехнулся старик. «В ногах, правда, нет?» «Так ее вроде выше незаметно», — не удержался парень. Сдвинувший было брови, старик на несколько секунд замер, после чего гулко от души расхохотался. «Ой, уморил», — простонал он, пытаясь успокоиться. «И вправду ловок, что кулаком, что словом. «Молодца! А расскажи мне, воин, как тебя в места наши занесло?» «Самому бы знать», — вздохнул Беломир, безнадежно махнув рукой. «А ты поведай, может, вместе чего и поймем», — не отставал старик. Понимая, что этого разговора не избежать, Беломир принялся повторять слово в слово все то, что уже рассказывал казакам. Внимательно его слушая, старик только едва заметно кивал в такт его словам, словно не рассказ слушал, а какую-то музыку. Потом, когда парень замолчал, он на пару минут прикрыл глаза и, помолчав, тихо произнес. «Что-то ты укрыл, а вот что не пойму. Ну да пращур разберет. Добре. Вот, поснедай пока», — предложил он, откидывая холстину. Перед гостем оказалась миска, полная янтарного меда, и краюха свежего хлеба. Вспомнив, что настоящий хлеб он ел еще в прошлой жизни, парень переломил краюху и, поднеся кусок к носу, с удовольствием вдохнул ее запах. «Ешь, ешь на здоровечко, медок славный, сам качал», — одобрительно улыбнулся старик. «Ты бортник?» — удивился Беломир. «Род с тобой», — рассмеялся хозяин. «Не те года у меня, чтобы по лесам шастать. Нет, сподобился несколько раев приручить, вот и качаю медок помаленьку. И самому в радость, и людям польза. Медок, он человеку ничего, кроме добра, не дает». «И вправду добрый мед», — нашелся парень, учуяв ни с чем не сравнимый запах. Умяв краюху, он отодвинул от себя миску с остатками меда и, сыто вздохнув, произнес: «Благодарствую, хозяин, за хлеб-соль». «Не на чем, парень. Даст рот, и ты меня после угостишь», — улыбнулся в ответ старик. Вычистив коня, Беломир завел его под навес и, потянувшись, задумчиво оглядел свой табун. Все пять коней так и оставались в его хозяйстве, хотя парень с первого дня сообщил Радомилу и своей домашней хозяйке, что готов продать трех из них. Но пока покупателей не наблюдалось, как ни находилось и желающих купить что-то из оружия или трофейных доспехов. Выручали пока только деньги, взятые трофеями. К огромному удивлению парня, у всех степняков нашлось хоть по нескольку, пусть медных, но монет. На несколько дней о парне словно забыли. После того разговора с местным главой Радомил устроил гостя на посту и тоже куда-то испарился. Лишь иногда, проходя мимо их плетня, соседи чинно здоровались и проходили мимо, даже не делая попытки завязать разговор. Понятно, что он пока здесь новичок, и чего от него ожидать никто не знает. Но и подобного поведения местных Беломир не понимал. Что-то тут было не так, но что именно, пока непонятно. И выяснить это не было никакой возможности. Даже его домашняя хозяйка с занятным именем Беляна общалась с ним только по делу. От размышлений Беломира отвлек перешагнувший высокий тын Радомил. Окинув парня и коней под навесом внимательным взглядом, казак одобрительно хмыкнул и, поздоровавшись, сообщил. «Собирайся, паря. Срок пришел тебя пращуру явить». «Далеко идти? Может, коня заседлать?» На всякий случай поинтересовался Беломир. «Без надобности. Пешком доберемся», — отмахнулся казак. Кивнув, парень быстро отмылся из бочки с водой и, накинув купольную уже здесь у хозяйки рубашку из выбельного полотна, затянул на талии пояс с кинжалом. Задумчиво покосившись на саблю, лежавшую на лавке у крыльца, Беломир решил не впадать в крайности. Судя по сказанному, ему предстояло пройти какой-то местный ритуал, так что оружие тут могло быть лишним. Убедившись, что сено у коней вдоволь, а в деревянном ведре свежая вода, он развернулся к казаку и, коротко кивнув, сказал: «Я готов». Кивнув в ответ, Радомил развернулся и, не оглядываясь, зашагал куда-то в сторону околицы. Выйдя за территорию станицы, казак свернул в соседнюю рощу и, проведя парня какой-то едва заметной тропкой, спустился в тенистый распадок. За очередным поворотом тропы путники уткнулись в высокий частокол, набранный из крепких заостренных бревен. Встретили их все те же бойцы, которые участвовали в схватке со степняками и встретились на дороге Беломира. «Войди! Поклонись роду!» — с непонятной торжественностью произнес Радомил, резко остановившись и развернувшись к парню всем телом. Словно в ответ на эти слова широкие ворота в частоколе медленно распахнулись. Понимая, что это уже не шутка, Беломир, не торопясь, чинно переступил порог огороженного участка и, остановившись, медленно склонил голову. Потом, выпрямившись, Все так же не спеша осмотрелся и, увидев большого, грубо вытесанного каменного идола, направился прямо к нему. Не доходя примерно 3 шагов, парень остановился и, приложив руку к груди, отвесил изваянию поясной поклон. «Скинь рубаху!» — послышалось сзади, и Беломир, оглянувшись, увидел старика, главу все в той же белой хламидии с посохом. Но на этот раз на плечи мужчины была наброшена медвежья шкура. А самое главное, выделана эта шкура была так, что в голове осталась верхняя челюсть зверя, а судя по форме, там еще и череп имелся. Понимая, что спорить и что-то доказывать в данной ситуации глупо, парень, не торопясь, снял рубаху и, оглядевшись, аккуратно положил ее на камень, лежавший в стороне. «Вой, а без оружия пришел», — неожиданно усмехнулся старик. «Не на бой зван, роду поклониться, а для драки мне и кинжала достанет», — нашелся Беломир, старательно отслеживая всю окружающую обстановку. «Добре», — едва заметно улыбнулся старик. «Выпей это, до дна», — велел он, протягивая парню непонятно откуда взявшуюся деревянную чашу. Не споря, не чинясь, Беломир принял посудину и, поднеся к губам, принялся глотать, стараясь не думать о том, что в этой жидкости могло быть намешано. Терпкий и горьковатый напиток оказался даже не очень противным. Проглотив последние капли, парень вернул чашу старику и вопросительно выгнул бровь. «Повернись и присядь», — скомандовал тот. «На камень смотри. Придет время, пращур сам с тобой заговорит». «У вас тут еще и камни разговаривают», — иронично подумал Беломир, уткнувшись взглядом в каменный лик идола. Но в следующую секунду ему стало не до иронии. «Добрался, значит», — раздался в его мозгу гулкий, словно каменный обвал, голос. «Силен! Сумел один в степи выжить! Добре! Мне сильные да смелые надобны!» «Зачем?» — растерявшись от случившегося, тупо поинтересовался Кречет. «Так сразу и не ответишь», — послышался в ответ. «Тяжко на Руси стало. Ради выгоды да власти свои князья от рода отвернулись. Других богов чтить велят. Плохо это. Для земли нашей плохо. И потому решил я тут новый род создать. Людей вольных в один гурт свести, чтобы они и дальше старым укладом жили, да землю эту от врага боронили». «Это в смысле казачества?» — продолжал тупить парень, окончательно теряя связь с реальностью. «Его!» «А я тут при чем? Я-то точно не казак. Они своих детей не бросали», — горько усмехнулся парень. «Есть в тебе талика старой крови. Мало, но есть. Потому ты тут и оказался». «Нельзя меня как-нибудь обратно?» — решившись, спросил Беломир о самом для себя главном. «Не мое это время, и жизнь тут не для меня». «Забудь!» — жестко отрезал голос. «Обвыкнешься», — добавил он чуть мягче. «В том твоем времени сил у меня, почитай, нету, потому и пришлось осу посылать. Да и то едва хватило, чтобы тебя найти да сюда перекинуть. Сам вспомни, где оказался». «В степи», — удивленно ответил парень. «Верно, а должен был здесь, на капище». «Так ты именно меня искал?» — не поверил Беломир. «Нет, искал я того, чья кровь на зов мой отзовется. Казачья кровь, старая, и в тебе она есть». «Может, хоть ты скажешь, кто родители мои?» — чуть подумав, спросил парень, вспомнив свою мечту приютского детства. «Не могу. Говорю же, нет в том мире сил у меня», — с явной досадой ответил голос. «И что мне теперь делать?» — поинтересовался Беломир, решив наглеть до конца. «Ну не убьет же его этот идол, в конце концов, тем более потратив столько сил для переноса. Как говорится, за спрос денег не берут». «Живи, воюй, землю нашу защищай. Ты умеешь. Род новый зачни. Настоящий, казачий, который после завсегда на рубежах стоять будет. Вон, к внучке Далебора приглядись. Добра девка и крови доброй. Детки у вас славные получатся». «Далебор — это тот в шкуре», — задумчиво уточнил Беломир. «Он, а прозвали так, потому как в дальние походы хаживал. Славным воем был. У Тверского князя сотни командовал. А как стал князь веру новую насаждать, так тот и ушел. У него, окромя внучки, нет никого более. Доброй крови девка выросла. Ты про нее словно про лошадь породистую, не удержавшись, фыркнул Беломир. Ты, парень, гонор-то прибери, не в кабак пришел, сурово отозвался голос. Знаю, что говорю. И с мерками своими к нынешним делам не подходи, тут иначе все. Потому и говорю, что не для меня тут все, моментально нашелся парень. «Сказано! Нет у меня сил обратно тебя вернуть!» Вдруг признался голос с заметным смущением. «Думаешь, на тебе свет клином сошелся? Да только ты первым был, у кого кровь старая имеется, а дальше искать мочи не было!» «А тут ты силен?» — подумав, деловито осведомился Беломир. «Не так, как прежде, но кое-чего могу!» — удивленно ответил собеседник. «Тогда помогай!» «Раз уж притащил меня сюда, давай вместе дело делать». «И в чем тебе помощь моя потребна?» — заинтересовался голос. «В делах. Во всех. Удача мне нужна и поддержка твоя. Раз уже придется землю защищать, нужны оружие и промыслы всякие делать. А то возьмусь чего придумать, а казаки меня пошлют так, что адрес искать замучаюсь». «Не пошлют», — усмехнулся голос. «Далебор не позволит. Да и я помогу». А чтобы всем разом стало все понятно, будет на тебе знак мой. Какой еще знак? Всполошился парень, вспомнив шаровую молнию. Кречет ты. Значит, и знак кречета носить станешь. Все, ступай. Остальное после сам поймешь. Ответил голос. А дальше сознание парня просто отключилось. Очнулся он от яростного щебета каких-то птах. Открыв глаза, Беломир растерянно огляделся, пытаясь сообразить, что произошло и что это за глюк с ним случился. Увиденное показалось парню странным, так что он первым делом попытался нащупать кинжал, но ладони скользнули по полностью обнаженному телу. «Блин, как в том кино. Напоили, обобрали», — проворчал он, делая попытку подняться. Но резкое напряжение вызвало серьезное головокружение, от которого парень едва не свалился с лежанки, на которой очнулся. Невольно застонав, он рухнул обратно на подушку и сжал ладонями виски. «Опамятовал?» — раздался вопрос, и к лежанке непонятно откуда подошел старик. «Полежи, малость, дай телу ожить», — велел он, присаживаясь на край лежанки. «Далебор, ты чем меня опоил?» — слабо возмутился Беломир, снова пытаясь сесть. «Да лежи ты спокойно, горе мое», — фыркнул старик, одним движением укладывая его обратно. «Откели имя мое прознал?» Сообразив, что именно сказал парень, жестко спросил он. «Пращур поведал», — ехидно отозвался Беломир. «А ну!» — рыкнул старик, отбрасывая одеяло и склоняясь к его груди. «Вот оно, значит, как!» — протянул он, медленно выпрямляясь. «Видать, люб ты, батюшки!» «Чего там?» — насторожился парень. «Знак его! Добре! Выходит, верно мы все сделали. Что ж, раз так, живи, как сам захочешь. А ежели решишь с воинством нашим служить, то и я тебе завсегда помогать стану. Род тебя принял, и потому я спорить не стану. Видать, нужен ты зачем-то пращуру. И то сказать, в бою ловок, ухватки всякие знаешь. Будет воинству нашему прок с тебя». Старик говорил так, словно размышлял вслух. Слушая его, Беломир только глазами от удивления хлопал. Единственное, что он смог из всего этого монолога понять, так это то, что его тут теперь примут за своего. Осталось разобраться, что там за знак у него на груди появился. Но чтобы это увидеть собственными глазами, нужно найти зеркало. А насколько Беломир помнил, этот предмет в этом времени штука не просто редкая, а редчайшая. «Вот еще над чем подумать надо», — мелькнула у него мысль. «Отдыхай», — неожиданно улыбнулся Далебор. «Захочешь чего, зови». «Так мне бы до дому». Там уж сам потихоньку разберусь. Сделал парень очередную попытку вернуться в свою комнатушку. «Завтра», — отрезал старик. «Сей день здесь побудешь. Взвар тот, что я тебе дал, не так прост. Ему из тела выйти надобно. Так что лежи покуда. Как пройдет все, сам тебя выгоню», — усмехнулся он. «Это за что же?» — тут же возмутился Беломир. «Ты, парень, пригожий, а у меня девка в доме. Почитай, выросла. Вот задуришь ей голову, и чего тогда мне с тобой делать? — ехидно ответил старик, пряча смешинку в глазах. — Ну ты меня завожь под заборную, не держи, — возмутился Беломир. — Я, может, и не самый добрый на свете человек, а подлости никому не делал. И вообще, коль боишься, вели меня домой отвезти. — Ишь, — взъярился, — одобрительно усмехнулся Далибор. — Шучу я, уймись. А уходить тебе пока и вправду нельзя. Опасный тот звар. Вот буду знать, что он из тебя весь вышел, тогда и пойдешь. Ты мне живой потребен. Да и пращуру тоже, — с доброй улыбкой закончил он. — Хочешь, может, чего? — Эх, сейчас бы чаю крепкого, настоящего, — мечтательно протянул парень. — Погоди, — удивленно хмыкнув, попросил старик, поднимаясь. Выйдя из комнаты, он вернулся с каким-то мешочком и, развязав его, сунул парню под нос. — Ты вот про это сейчас говорил? — Чай! — радостно ахнул Беломир, рассмотрев и понюхав содержимое. — Вот и будет теперь, чем нам с тобой вместе заняться, — тихо рассмеялся старик, старательно завязывая горловину мешочка.